Мы с Николаем залегли по обоим бортам, держа под прицелом окна и двери мостика. Там, за окнами, иногда мелькали тени, было какое-то движение. Похоже, пленный, которого я убил вторым, меня слегка обманул. Если исходить из его слов и моих подсчетов, басков должно было остаться двое, но нас поливали минимум из четырех стволов. Одного я ухлопал. Стало быть, их осталось трое, а может и четверо. Главарь мог лично не стрелять, а руководить да приглядывать за окружающей обстановкой. Изредка террористы постреливали одиночными выстрелами из окон и тут же прятались. Сорвалось у них, сорвалось. Никакого выигрыша от своего захвата, кроме трупов, они не получили. Я не знаю, какие требования они предъявляли, но пока только трупы. Жалко, что и наших хлопцев побили, и испанцев тоже. Не бы между собой разбираться, так для международного скандала то вокзал взорвут, то на чужое судно полезут. Ладно, ручки ваши шаловливые уже укоротили. Основная часть террористической группы лежат холодными в каюте или рыб кормят. Да и те, что остались, понимают, что им уже не уйти. Стало быть, драться будут до конца, упорно. Через какое-то время ко мне подполз матрос из команды. С кормы испанцы высаживаются, мы им концы сбросили. Боцман послал предупредить, чтобы вы друг друга не постреляли. Сейчас боцман их приведет. И точно, в коридоре раздалось покашливание боцмана. Еще раз предупредить хочет, чтобы не получить шальную пулю. За ним гуськом тянулись одетые в черные испанцы, человек 12 в касках, бронежилетах, увешанные оружием. Ну, прям на войну пошли ребята. Вас бы сюда пораньше, суток на двое. Ко мне подошел их старший. На хорошем английском попросил изложить обстановку. Я тут же известил боцмана сходить на палубу левого борта и предупредить Николая. Тот пока о появлении испанцев не знал. Могла произойти трагедия. Только когда боцман ушел, я стал объяснять испанцу ситуацию. Остальные члены группы молча слушали. Я не забыл упомянуть, где лежали убитые испанцы и где баски. — И господин турист имеет воинскую подготовку? Я кивнул. Не рассказывать же им все. Испанец уважительно посмотрел на меня и отдал честь. Испанцы подошли к дверям, залегли. Из короткоствольного ружья с толстенным стволом пальнули гранатой с газом через разбитое окно мостика, затем кинули туда пару светошумовых гранат, ослепительная вспышка, сдвоенный грохот. Из окон повалил белесый дым. Внутри кашляли и ругались по-испански. Затем через окна стали выбрасывать оружие. Через пару минут от удара изнутри открылась дверь, и стали выходить баски. Один, второй, и все? Как все? Их должно быть минимум трое. Группа рванула внутрь, натянув перед этим противогазы. Я тоже хотел войти, но меня остановил спецназовец. Ладно. Развеется дым, уйдет газ, тогда обязательно войду. Надо посмотреть, сколько же их было и сколько там убитых. Узнать, где капитан. Я отошел от мостика, прошел по палубе чуть подальше. Здесь воздух был свежее, не тянуло дымом и не разъедало глаза. А что я здесь стою? Можно уже и в каюту спуститься. Наталья, небось, заждалась, да и подхарчиться не помешает. У меня после передряг всегда аппетит просыпается. Я спустился вниз, постучал. Дверь открылась, и на шею мне бросилась Наташа. «Живой, как я рада!» «А что со мной сделается?» «Можно уже выходить. С басками покончено. Испанцы двоих оставшихся в плен взяли, чтобы было кого допрашивать, да суд показательный устроить. Мы вдвоем пошли в ресторан, туда, где всегда обедали. Народ уже валил в зал, насидевшись 2 дня голодными. К сожалению, есть было нечего. Повара и официанты 2 дня тоже сидели в заперти, и ничего приготовлено не было. Пришлось довольствоваться соком и бутербродами с ветчиной. Немного подкрепились и решили подышать свежим воздухом. Я-то за 2 дня чем только не дышал, но беременной Наталье нужен был свежий воздух. Мы вышли на палубу, медленно прогуливаясь, наблюдая, как к теплоходу со всех сторон направляются катера и небольшие кораблики. Не иначе полицейское начальство, прокуратура и вездесущие журналисты пофотографировать и взять интервью, пока новости горячие. Надо бы и мне проведать капитанский мостик. Вспомнив, что рядом с мостиком еще лежат убитые, я предложил Наташе присесть в шезлонг, пока я ненадолго отлучусь. Недолго, милый. Я соскучилась по тебе и переволновалась. Да я мигом, туда и назад. Я поспешил по трапу вверх, ближе к мостику. В охране стояли испанские спецназовцы. Узнав меня, пропустили внутрь. Народу на мостике было уже полно. Спецназ, какое-то испанское начальство. К моему сожалению, увидел убитых наших ребят, судя по форме, капитана, старпома и рулевого. Тут же лежали убитые баски. Ну, этого с дырой в голове, похоже, я замочил. А 2 других — работа спецназа. Один из начальников увидел меня, что-то спросил на испанском. Я лишь пожал плечами, не знал языка. Меня взяли под белые рученьки и выпроводили с мостика. Нечего здесь разным всяким туристам делать, лишь мешаются под ногами. А и в самом деле, я ведь лицо неофициальное. Чего мне здесь толкаться, когда меня любимая женщина ждет? Я отошел от мостика и успел сделать несколько шагов. Краем глаза на крыше вверху я успел заметить какую-то тень. Рефлексы сработали. Раньше, чем я смог понять, что там движется, тело метнулось в сторону, и тут же по месту, где я только что был, застучали пули. Спецназовец замешкался, и это стоило ему жизни. В падении я выхватил пистолет, что еще торчал у меня сзади за поясом, и 2 раза выстрелил по корпусу террориста. На стрельбу выскочили испанцы с капитанского мостика. Стволом я указал наверх. 2 людей в черном с автоматами помчались к трапу, ведущему наверх. Остальные укрылись за мостиком. Теперь из разбитых окон торчали стволы их пистолетов. Рука, держащая пистолет, стала липкой. Я с удивлением обнаружил, что ранен. Правда, легко, в правое предплечье. Надо же! В горячке не заметил. Надо бы обработаться, хоть забинтовать. Я двинулся по палубе правого борта, прижимаясь к стенке. Из-за угла перехода вышла Наталья и, увидев мою окровавленную руку, охнула и помчалась ко мне. — Стой, осторожно! Да разве послушается любящая женщина каких-то окриков? Да она их, по-моему, и не услышала. Я рванулся навстречу. Надо успеть втолкнуть ее в любую дверь, лишь бы убрать с открытой палубы. Сверху снова мелькнула тень. Черт, я же стрелял по корпусу, а на басках бронежилеты цел, урод. Я выстрелил сквозь крышу. Даже если пуля не пробьет железо, внимание Баска привлеку. Баск клюнул. Показался ствол автомата, за ним голова. Пистолет уже смотрел вверх стволом. И я чуть довел его и нажал на спуск. Выстрел. Затвор откатился назад и застрял на затворной задержке. Патрон был последним. С крыши капала кровь. Убит или ранен? Подхватив Наташу, втолкнул ее в первую же дверь. Теперь испанцы пусть разбираются сами. А мы будем отдыхать. После перевязки, разумеется. Мы же туристы.